Лиза. Экран ноутбука светился в темноте комнаты, как прожектор на допросе. Глаза уже болели, но я продолжала пялиться в пустой лист. Курсор мигал. Появился, исчез. Появился, исчез. Казалось, эта маленькая черная палочка просто издевается надо мной, отсчитывая секунды моей никчемности. Я должна была сдать текст еще вчера. Редактор уже дважды мягко намекал в сообщениях, что дедлайны – это не просто красивые слова. Тема-то была плевая – урбанистика малых городов, как вдохнуть жизнь в старые районы. Господи, да раньше я бы настучала эту статью за 40 минут, прихлебывая карамельные латы и дрыгая ногой в такт какой-нибудь попсе в наушниках. У меня всегда был вагон идей. Но сейчас пустота. Вернее, не так. Мысли были, но все они, как намагниченные, липли к одному и тому же человеку. Пытаюсь написать про реставрацию фасадов, и тут же перед глазами встают руки Ника. Начинаю печатать про парковые зоны, и меня накрывает запахом влажного асфальта и того крепкого, горького кофе, который он вечно пьет. Вспоминаю ту ночь, когда мы сидели на диване в его квартире, прижимаясь плечами, и он чертил в воздухе план идеального сквера, а я просто смотрела на него и думала, какой он классный. Пишу про уют, и все. Финиш. Сразу всплывает его кухня. Запах подгоревших тостов, его сонное лицо, взлохмаченные волосы, которые торчат во все стороны и которые мне так нравятся. Не выдержав, я с размаху захлопнула крышку ноутбука. Громкий хлопок прозвучал в тишине квартиры, как выстрел. «Не могу». Работать невозможно, думать невозможно, дышать и то получается через раз. Я встала из-за стола, задела ногой стопку журналов на полу, но даже не стала их поднимать, поплелась на кухню. Ноги были тяжелыми, ватными, будто я не прошла 5 метров по коридору, а пробежала марафон. Я не выходила из дома уже 3 дня. Или 4. Сколько прошло с той нашей ссоры? Уже потеряла счет времени. Вчера курьер привез продукт и оставил пакет у двери. Я забрала его, воровато оглядываясь по сторонам, словно преступница, лишь бы не встретить соседку с ее бесконечными расспросами. «Лизонька, а что ты такая бледная? А где же твой кавалер?» На кухне было холодно. Я, кажется, еще утром открыла форточку, чтобы проветрить, и благополучно про нее забыла. Ветер уже успел выстудить все помещение, по ногам тянуло сквозняком. Но закрывать окно не стало. Пусть. Холод — это хорошо. Он хотя бы немного приводит в чувство. Не дает совсем раскиснуть. Взяла чашку и налила воды прямо из-под крана. Руки дрожали так сильно, что вода расплескалась на мою футболку. Ледяная струйка потекла по животу. Но я не отшатнулась. Просто стояла и смотрела, как мокрое пятно расползается по серой ткани. Это была футболка Ника. Растянутая, старая. Стащила ее уже давно и теперь никак не могу снять. Сев за стол и сделав первый глоток воды, я снова уставилась в стену, задумавшись. 4 дня. 4 бесконечных дня с тех пор, как я выпалила эту идиотскую самоубийственную фразу «Я больше не хочу тебя видеть». Зачем я это сказала? О чем я вообще думала? Я хотела защититься. Хотела ударить первой, пока он не добил меня. Я ведь видела, к чему все идет, была уверена, что права. Но сейчас? Какая же это чушь, господи, какая чушь! Стало только хуже. Я словно взяла и сама себе отпилила руку или половину сердца. И теперь сижу, смотрю на рану и удивляюсь. Ой, а почему так больно? А почему кровь идет? Взгляд уперся в холодильник. Там среди счетов за коммуналку и записок висел магнитик. Дурацкий, резиновый, в виде надкушенного куска пиццы. Ник вручил мне его 1,5 года назад и серьезно так деловито произнес. «Лиза – это символ нашей вечной и нерушимой любви к быстрым углеводам». Я тогда смеялась до боли в животе. Подумав об этом, я разозлилась. Разозлилась на саму себя. Резко вскочила и сорвала магнит с дверцы, швырнула его в мусорное ведро под раковиной. Легче? Нет. Ни капли. Только захотелось полезть в ведро и достать его обратно. Я ударила кулаком по столу. Как же бесит! Вернувшись в комнату, заметила телефон на столе. Взяла его в руки. Никаких уведомлений. Пусто. Он не писал. Не звонил. Он просто принял это, Лиза. Прошептал противный внутренний голос. Ты сказала уйти, он ушел. Значит, ты ему не нужна. От этой мысли к горлу подкатил горячий колючий ком. Слезы, которые я сдерживала последние дни, снова хлынули из глаз. Я вытерла щеки рукавом футболки, но это не помогло. Но почему он не боролся? Почему он просто развернулся и вышел? Если бы я была ему дорога, разве он бы так поступил? Он должен был остаться, должен был орать на меня, трясти за плечи, заставить выслушать. А может, я была слишком резкой? Может, перегнула палку? Дура. Конечно, перегнула. Все последние дни я только и думаю о том, что Ник, он не мог со мной так поступить. Просто не мог. Должно быть объяснение. Я разблокировала экран дрожащим пальцем, открыла мессенджер, нашла наш чат. Последнее сообщение было неделю назад. Гордость внутри вопила сиреной. «Не смей, не унижайся, у него другая, имей совесть!» А сердце тихо, жалобно скулило, как побитая собака. «Пожалуйста, просто напиши, просто узнай, жив ли он там вообще!» Я начала печатать. Буквы плыли перед глазами из-за слез. «Ник, я больше так не могу. Стереть. Слишком жалко. Нам надо поговорить, пожалуйста». «Это уже лучше, но...» «Что, если он не ответит?» «Или ответит сухо?» «Нам не о чем говорить, Лиза. Ты все сказала». «Я этого просто не переживу. Умру прямо здесь». «Привет. Как ты?» «Банально до тошноты. Я не могу без него. Просто не могу». Я хочу услышать его голос, хочу, чтобы он снова ворчал, что я пью слишком сладкий кофе и хлопаю дверью в машине. Пальцы сами начали быстро набирать текст, не слушаясь разума. «Ник, я была не права. Я дура. Я все испортила. Давай встретимся. Я просто хочу тебя увидеть. Приезжай, пожалуйста». Палец замер в миллиметре от синей стрелочки «Отправить». Одно движение, и все может измениться. Или рухнуть окончательно. Страх сковал руку ледяным обручем. Ужас быть отвергнутой еще раз, услышать «нет» или, что еще хуже, увидеть прочитано и не получить ответа. «Я не могу», — прошептала самой себе, всхлипнув. «Не могу, не могу, не могу!» Я размахнулась и со всей дури швырнула телефон в стену. Он ударился о кафель с глухим хрустящим звуком. Отскочил и упал на пол. Экран покрылся трещинами, но почему-то продолжал светиться. Сообщение так и осталось в строке ввода. Усевшись на пол, подтянула колени к груди, уткнулась в них носом и зарыдала. Я сломала все, что только можно было. Свою жизнь, свой телефон, свою любовь. И починить это, кажется, уже невозможно.